Глава 22. Узловатые, словно бамбуковые, стебли тростника стояли спиной. Вода хлюпала под ногами. Полундра пробрался к небольшому расчищенному от тростника пятачку рядом с песчаным пригорком. Показал вышедшему из зарослей следом за ним Исрафилову. «Вот, посмотрите. Мне кажется, террорист устраивал себе здесь перевалочный пункт. Хранил акваланг, подводный мотоцикл». «Подводный мотоцикл?» — удивленно переспросил подполковник ФСБ. «А это не ваши фантазии? Где доказательства, что у террориста имелся такой?» «Вот отпечатки от его винта», — сказал Полундра, указывая на вмятины в песке. Но Исрафилов с сомнением покачал головой. «Это могут быть отпечатки от чего угодно, от штыковой лопаты, например». «Но без подводного мотоцикла до места проведения укладки нефтепровода не добраться», — начал горячиться Североморец. «Если вплавь, это не меньше 2 часов, а надо еще как-то вернуться. Попросту воздуха для дыхания не хватит». «Постойте», — Исрафилов уставился на Полундру вопросительно. «А с чего вы взяли, что террорист прибыл именно с берега? Может быть, он приплыл с какого-то судна. Море огромное. Постороннему судну в нем затеряться просто. Он подошел на катере близко к трубоукладчику, нырнул, проплыл под водой 100 метров. А остальное расстояние?» Полундра глядел на офицера ФСБ иронически. «Какое остальное?» «На 100 метров этот катер, даже если бы он и захотел, подойти бы не смог. У сторожевика был четкий приказ охранять стоящий трубопровод». «Ну, он и охранял». «Вот именно!» — воскликнул раздосадованный Североморец. «Охранял! Если бы неизвестное судно подошло к работающему трубоукладчику на 100 метров, то сторожевик попросту задержал или расстрелял бы его. Таковы были у него инструкции». «Да? Допустим». Исрафилов ничуть не смутился. «Но тогда, значит, то судно, с которого прибыл террорист, осталось за линией горизонта, а террорист проплыл под водой расстояние до трубоукладчика. Поднять голову из воды он не мог, иначе бы его заметили, и, как вы говорите, расстреляли бы. И для того, чтобы это расстояние проплыть, он должен был воспользоваться подводным мотоциклом», — упорствовал Полундра. «Иначе ему просто воздуху не хватило бы». «Конечно», — согласился в свою очередь Исрафилов. «Почему бы и нет? Террорист снарядился в подводную экспедицию на каком-нибудь судне, пришедшем откуда-нибудь с юга, из Ирана, например. Доплыл под водой при помощи подводного мотоцикла до трубоукладчика и сторожевика, поставил мины, а после этого таким же способом и убрался обратно на свое судно». «Но ведь наша береговая служба не зафиксировала никаких посторонних судов в районе аварии как раз в это время». «Ну, значит, плохо искала», — возразил офицер ФСБ. «Вы внимательно читали сводку береговых служб?» «Конечно». «Помните, там сообщается, что на момент взрыва эфир был забит?» «Да, там работала чья-то глушилка». «Вот и объясните мне», — подытоживал Исрафилов. «Как же корабли береговой охраны могли передать сообщение о постороннем судне, если эфир в это время был забит?» «Никак не могли», — согласился Полундра. «А эта глушилка, ее нашли? Кто ее установил? Для чего?» Исмаилов несколько смутился. Он отвечал, не глядя на стоящего рядом с ним Североморца. «Ищем. Я уверен, что найдем. Всех пособников террористов, взорвавших трубоукладчик и сторожевой катер, и погубивших жизни моряков и рабочих, всех их мы найдем. Но в любом случае нет доказательств того, что террорист приплыл именно с берега, и что здесь было его, как вы выразились, перевалочная база». «Ничего не доказывает», — Полундра посмотрел на Исрафилова мрачно. «А эти следы?» «Следы?» — подполковник пожал плечами. «Ну, мало ли какие следы. Мало ли кто тут в этих камышах прячется». «Это не камыши, а тростник», — возразил Полундра. «Разные растения. В любом случае, мы обязаны обследовать следы». «Ну, обследовать...» Исрафилов некоторое время мялся, стоя по щиколотку в воде в резиновых сапогах, одолженных у рабочих на стройплощадке. Потом вдруг полез на песчаный пригорок прямо по четко отпечатавшимся на песке следам. «Стойте! Куда? Следы же затопчете!» Немного ошалевший от странного, непредсказуемого поведения Исрафилова, Полундра бесцеремонно схватил чекиста сзади за полу пиджака и стащил его вниз. «Это же важная улика!» Низкорослый подполковник госбезопасности, оказавшись внизу, покраснел как рак. Лицо его налилось кровью от бешенства. «Субординация, старлей!» — рявкнул он. Как обращаетесь со старшим по званию?» «Виноват, товарищ подполковник». Полундра вытянулся перед Исрафиловым в струнку. «Разрешите доложить? Считаю, что нам делать больше здесь нечего. Надо вызывать бригаду криминалистов из Махачкалы. Пусть они всем этим займутся». Офицер ФСБ нахмурился, сосредоточенно посмотрел на песчаный пригорок, потом кивнул. «Да, пожалуй, вы правы», — сказал он. «В любом случае, большое вам спасибо за проделанную работу. Вы действительно нашли важные улики». Они вдвоем выбрались из зарослей тростника. Исрафилов, вытащив мобильный телефон, связался с Махачкалой, объяснил ситуацию. Потребовал прислать экспертов для обследования пригорка. Закончив разговор, он повернулся к Полундре. «Ну вот», — сказал он, — «свое дело мы сделали. Теперь надо бы и расслабиться. Вы как, Старлей, какие-нибудь планы на вечер уже прикинули?» «На вечер?» — Североморец смотрел на Исрафилова озадаченно. «Значит, никаких», — понял тот. «Отлично, тогда возражения не принимаются. Вы едете сейчас ко мне домой». «К вам?» — Полундра изумился еще больше. «Мне кажется, нам следовало бы остаться здесь, подождать следователей из Махачкалы, показать им место». «Вот это совершенно лишнее», — воскликнул Исрафилов, улыбаясь своей смазливой улыбочкой. «Это место будут охранять вон армейские». Он кивнул на сумрачного пожилого прапорщика, стоявшего со скучающим видом неподалеку. «Они позаботятся и о найденном месте происшествия, и о вашем гидрокостюме с компрессором. А мы сейчас поедем прямо ко мне домой». «В Махачкалу?» «Ну, немного поближе», – возразил Исрафилов, беря Полундру под руку и ведя его к своей служебной «Волге». «Там у меня коттедж на берегу Каспия, как раз к северу от города. Вы его должны были видеть с дороги, когда сюда ехали». «Не помню». «Там устроим небольшое застолье, так сказать, в тесной мужской компании», – не слушая его, – говорил чекист. «Ну как? Не отказывайте, Старлей, не обижайте. Имейте в виду, что по законам гор отказ принять приглашение в гости считается прямым оскорблением хозяина дома». Но Полундра не собирался отказываться. Он уже садился в машину вместе с Исрафиловым. Только, оглянувшись в последний раз, посмотрел на тростниковые заросли, оставляемые ими место происшествия, и трех армейцев, хмурых, недовольных тем, что их оставляют дежурить здесь, в то время как сами отправляются развлекаться.